Что так взглянула? Ничего так. Он хочет с тобой поговорить. Кто? Кто же? Прапорщик Боровиков. Как будто не знаешь. Он мне нравится. Позвать? Дарюшка вздрогнула. Ты с ним встречалась там? Где там? В Белой Елане, конечно. Дарюшка покачала головой. Но ты же сама сказала. Я не о том. Это было, Дарюшка, чуть не проговорилась. Хотела сказать, во второй мере жизни. Но вовремя прикусила язык. Что было? Ничего, просто так. Да что ты, Даша, как будто тебя чем прихлопнуло. Он говорит, что искал тебя в этой психичке, и доктор сказал, что тебя нет. Отправили будто в Томск. А из Томска ответили, что и там тебя нет, свинья этот доктор с бородкой. Он спрашивал в психичке, как он узнал. Еще в Белой Елане узнал. Он был там в отпуске. Я ему сказала, что ты теперь забыла про всякие меры жизни, но еще кашляешь. Так это совсем другая болезнь. Я так рада, что у тебя прошло это. Да-да, прошло. Забыла сказать, ты встречалась на пароходе с капитаном Гривой? Такой представительный, интересный. Это же дядя мексиканца Арсений Иванович. Они так хорошо встретились. Это же наш капитан Тимофей Грива. Мама им очень дорожит. Он тоже спрашивал про тебя и говорил, как ты его испугала пятью мерами жизни. Умор. Вот интересно бы послушать этих психических, чего они там только не изображают. И Наполеон, говорят, есть в больнице, и какая-то великая княгиня из судомоек. Умора. У Дарьюшки захолонуло сердце, и руки упали вдоль тела. Как жить ей, с кем быть откровенной и отвести душу? Все ее приняли за сумасшедшую, если бы спросить сейчас Аину, в какой мере овцы и волки. Грабители и те, кого грабят, жандармы и арестанты, все они в одной мере, под одним навесом и в одной постели, и капитан, и хозяйка парохода. Еще бормочут про какую-то революцию. Я его позову, и, не ожидая ответа, Аина выскочила за дверь. Дарьюшка замерла, сильно стучало сердце. Почему-то увидела сперва кресты и медали, а потом лацканы карманов и щепотку рыжих усиков. С глазами побоялась встретиться. «Здравствуй, Дарьюшка!» «Здравствуйте», — тихо ответила Дарьюшка и взглянула на Аину через плечо Тимофея. «Я вас оставлю, поговорите, земляки». А земляки минуту молчали, словно между ними была каменная стена под самое небо, и они не ведали, хватит ли у них сил проломить стену. Он говорит, что искал ее везде и не получал ответа на письма из Белой Елани. И что письма перехватывал ее дядя-урядник. «Они такие, все перехватывают», — отозвалась Дарьюшка. «Если бы я знал, что с тобой случилось, со мной ничего не случилось. Простыло, и потом воспаление легких, еще кашлю. Я все знаю, Дарьюшка. Все, что все. До какого состояния они тебя довели, живоглоты? За такое издевательство не надо, ради бога». Тимофей явственно слышал, как тикал в грудном кармане его трофейный мозер, и странно тиканье его часов в тишине большой комнаты будто бы загадочно перезванивалось с мелодичным подпевом чьих-то других часов. Так, наверное, бьются два сердца. Дарьюшка. Он и тогда называл ее Дарьюшкой, и она узнала его голос, призывный и ласковый, как зов весны, и таинственный шелест пробуждающихся деревьев. «Ты не забыла меня?» Она вздохнула, не в силах унять противный стук зубов, тоненькая, от ног до пояса черная, потом девственно белая, до уложенных на затылке черных волос. Свет от настенной матовой лампы падал на ее лицо, темнил подбородок, резко отпечатывая черную бархатную бабочку на стоячем белом воротничке, закрывающем шею. Он, Тимофей, стоял еще у двери в тени от бра, смягчающим защитный цвет его френча,